Привлекательный портрет, — думал Джордж, возвращаясь к машине, но все равно нельзя расслабляться и списывать Лесли со счетов. Деньги — не единственный мотив для убийства. Здесь по одну сторону наследница, уже настолько богатая, что деньги как повод для преступления никак не могут быть мотивом, а по другую — это молодая чета, действительно очень нуждающаяся, но ничего не выигрывающая от смерти Армиджера. Для них он представлял какую-то потенциальную ценность, пока оставался в живых, поскольку со временем мог бы смягчиться и, в конце концов, вернуть им свое расположение, особенно в преддверии рождения внука или внучки. Но, с другой стороны, люди, хорошо знавшие покойного, считают такую перемену к лучшему, крайне маловероятной. А в ярость может впасть каждый, даже не из корысти, а просто, чтобы отомстить за жгучую боль. А ведь сын был не единственным, кто недолюбливал Армиджера. Клейтон, этот спокойный здоровяк в униформе, оказывается, состоял на учете в полиции. И Армиджер, очевидно, во время ссоры припомнил ему отсидку в тюрьме и сказал, что ему еще здорово повезло с работой. Случайный укол? Или Армиджер намекал, что если захочет, может обеспечить Клейтону безработицу во всех мидлендских графствах? Людей убивали и по куда менее существенным причинам. Есть еще Барни Уилсон. У него из-под носа увели жилье, о котором он так мечтал, и лишь потому, что Армиджер хотел подгадить сыну. Такая рана может жечь еще сильнее. Ну, есть и деловые партнеры Армиджера, которые терпели из-за него убытки, и люди, которые работали на него. Сидя в машине и созерцая поля, Джордж ни на шаг не продвинется в своем доме. Он стряхнул минутное сонное оцепенение и поехал в правление фирмы Эль Армиджера, которая располагалась в современном здании из бетона и хрома, воздвигнутом на уступе над излученной реки. Главный пивоваренный завод находился внизу, за железнодорожным депо, в дыму и копоти старого Коммербурна, но служащие правления наслаждались широкими зелеными лужайками и цветущими деревьями перед окнами, а также теннисными кортами и прекрасной новенькой стоянкой для своих большей частью прекрасных новеньких автомобилей. Райли мисс Гамильтон оказался тут единственным стариканом, но его необычная длина и благородное достоинство только делали честь всей остальной колесной братии. Водила она свой Райли очень даже неплохо. Джордж часто видел секретаршу за рулем и восхищался ее неизменным спокойствием и ловкостью. Чаще всего летом, в выходные, ее видели в машине с двумя-тремя неоперившимися юнцами, членами расположенного в центре города молодежного клуба, управлять которым она помогала полицейскому инспектору по работе с несовершеннолетними. Возможно, любовь к этому содержащемуся в прекрасном состоянии старому Райли даже спасла одного-двух потенциальных правонарушителей. Войдя в вестибюль, Джордж тотчас увидел Реймонда Шелли. Он тут же остановился, видимо, собираясь развернуться. «Вы ко мне?» «Я как раз уходил, но если я вам нужен, то, конечно...» Он держал под мышкой свой портфель, а в руке шляпу серебристо-серого цвета. Его продолговатое лицо с резкими чертами выглядело усталым и обеспокоенным, щека нервно подергивалась, но манеры Шелли оставались все такими же безупречными, а лицо сохраняло обычное выражение аристократической доброжелательности. «Нынче утром у нас уже побывал один из ваших людей, поэтому я предположил, что на сегодня вы с нами покончили. Я направился к мисс Норрис, но ничего, могу позвонить ей и отложить нашу встречу на часок-другой». «Не надо», — сказал Джордж. «Я поговорю с мисс Гамильтон, если она свободна, а вы идите по своим делам». «Вот как? Ну, если я могу вам еще чем-то помочь, то, естественно, я с удовольствием». По крайней мере, я провожу вас до комнаты Рут. Он протянул длинную худую руку к полированным перилам лестницы и пошел вверх. За себя мы, разумеется, уже отчитались, — с насмешливой улыбкой проговорил он. А я случайно видел, как вы уходили из пивной вместе с мисс Гамильтон вчера вечером, — сказал Джордж, улыбнувшись в ответ. Я был в вестибюле.